Соблазняющий родитель. Созависимая мама не умеет строить глубокие эмоциональные связи, не умеет давать материнское тепло, заботу. Часто в моей практике такие мамы пусты внутри. Но так как надо поддерживать связь с ребенком, она начинает подменять материнское тепло женским, то есть соблазнять. Для ребенка это трепетные и возбуждающие переживания. Маленький ребенок не в состоянии критически анализировать происходящее. И для него мамин флирт, хождение голой, совместное купание – яркие и теплые переживания. Мать, ребенок и обычно также отец вступают в сговор частичного отрицания реальности, чтобы уберечь мать от полного признания степени ее патологии. На нарушение границ между отдельными членами семьи, между поколениями, родительской парой и ребенком, на инцестуозную связь матери и ребенка закрываются глаза. По всей видимости, в диаде «мать-ребенок» гораздо реже имеет место явное сексуальное злоупотребление, инцест, по сравнению с диадой «отец-ребенок». Однако соблазнение и эксплуатация ребенка, грубое нарушение его границ, по-видимому, являются не менее частым явлением. И соблазняющий, и оказывающийся в стороне родитель жертвуют душевным благополучием ребенка для поддержания собственного эмоционального комфорта. Благодаря тому, что в бесчисленных малых дозах мать изливает на маленького мальчика свою злобу на мужчин в целом и на своего неудовлетворяющего ее мужа в частности, мужу, который является отстраненным и безропотно сносящим ее презрение, может быть позволено оставаться пассивным. Тем самым осуществляется сохранение такой семьи. По сути, ребенок в такой семье приносится в жертву в качестве козла отпущения. Константин Владимирович Ягнюк. О перверсии на двоих. Целовать в губы взрослого сына, ходить перед ним полуголой или в нижнем белье, входить в ванную или спальню взрослого сына – это соблазнение и поддержание психологически инцестуозных отношений. Это действенный способ удерживать сына рядом с собой как мужчину, не отпускать его как поколение вперед и не давать ему сделать ни шага к построению собственной жизни. Моя уже бывшая свекровь на совместных редких посиделках всегда поднимала тост за то, чтобы ее сыночка всегда был с ней, а не с кем попало. При этом всегда смотрела на меня. Обязательно всех при этом заставляла пить за тост до дна. Так вот, теперь она с сыночкой, но звонит мне и жалуется на него и его нынешнюю жену. С большим трудом ее отшила, поставила блок. Это реально тяжелый случай. Чем-то напомнила мою ситуацию. Моя свекровь сказала, что ее сын настолько идеальный, что она бы вышла замуж за него. И когда в гости приезжаем, она щеголяет в кружевном лифаке. Так невзначай, когда переодевается. А еще трусы с лифчиком на стуле возле кровати оставляет иногда. Вот сейчас пишу, и прямо тошнит. Бывшая свекровь ходила голышом перед мужем. Заходила к нам в душ, когда мы к ним в гости приезжали. Я зубы стояла чистила, муж в душе мылся. Она зашла и стала с ним разговаривать. Короче, я его ей обратно отдала. У моего мужа диагностировали тревожное расстройство. И в какой-то момент, когда мужу стало совсем плохо, вместо того, чтобы поехать к врачу, по моему совету, свекровь повезла его к гадалке. Гадалка сказала бросить меня. В качестве инструментов сознательного или неосознанного соблазнения мама использует пеньюары, хождение без белья по дому, вхождение в ванную, туалет и созерцание друг друга оголенными. И нет, это ненормально. Между голыми людьми неизбежно возникает возбуждение, которое приходится вытеснять. Сыновья соблазняющих матерей начинают много мастурбировать, потому что необходимо как-то снимать напряжение. Они зачастую отщепляют мысли о сексе с мамой и делают вид, что ничего не происходит. Поэтому такая связь больше похожа на тайный или скрытый сговор. Несостоявшаяся свекровь ходила по дому в пеньюарах, где на груди кружева чисто или сеточка, все открыто и видно, ничего не прикрывалось. В квартире с ней жили муж и двое сыновей. Моя первая свекровь спокойно ходила с голой грудью и в одних трусах дома, при зяте, при взрослых сыновьях. Чтобы понимать, женщине под 60, вес за 100 килограмм. На мою просьбу одеться ответ был железный. А что мне стесняться? Они эти сиськи сосали. Дома она голая с кудрями, висящими из трусов, а стыдно мне. Ходила при мне и моем муже в трусах и короткой футболке, села рядом и закинула ногу так, чтобы было видно промежность. Муж психанул и ушел молча. Целовала его в губы при встрече. А когда узнала о нашей свадьбе, устроила истерику, со слезами хлопнув дверью. Брак наш продлился полгода. Ходила с голой грудью перед сыном, нисколько не смущаясь. Часто просила его сделать ей массаж на абсолютно голое тело. К счастью, я больше не с этим человеком. Моя, когда приезжает к нам в гости, хорошо хоть не при муже, ее сыне, раздевается и ходит по дому чисто в одних трусах. Моя бывшая свекровь давала трогать свою грудь моим детям и не носила трусы, садилась в халате так, чтобы оголить свою Изольду. На замечание, что все видно, она говорила, что я не имею права ей делать какие-то замечания, связанные с ее телом. Когда сын, мой муж, пришел к ней в гости, вышла его встретить в коротком халате и стрингах. Специально нагибалась что-то поднять с пола, чтобы было все видно. Когда муж звонит ей перед тем, как зайти, она обычно отвечает: «Ой, я голая, но сейчас оденусь». В моих соцсетях были тысячи сообщений про странности между мужем и матерью. Но это не странности. Вы наблюдаете инцест. В этих сообщениях он эмоциональный. Наша дверь была стеклянной. Мы видели силуэты того, как кто-то проходил на кухню. Так вот, моя свекровь стояла за дверью и слушала, занимаемся ли мы с мужем сексом или нет. А по утрам, когда я шла умываться, она уже лежала в спальне на нашей кровати вместе с моим мужем. Бабка и свекруха ходят после душа голые по квартире, пока не высохнут, при своем сыне, внуке. Ну, в основном в трусах, но часто бывает, что без них. Когда я это увидела, то все хором: «А что такого?» Поехали на юг, я, муж, его мама и наши дети. Жили в большом двухкомнатном номере. Я с детьми, маленькие, муж с мамой, жили отдельно. Как же я офигела знатно, когда она при нем переодевалась, а именно надевала купальник. Сверкает сиськами и с ним говорит, и все у них нормально. После этого мне было так гадко, на этом наша связь закончилась с ним. Ходила в трусах и футболке в 70 лет. Снимает лямки у розового купальника, оголяется и лежит на террасе в 70 лет. Мне кладет еды, которую я готовила, меньше, детям меньше, своему сыну наваливает от души. Покупаю, например, в кафе на всех, говорит, что оставит это Т, сыну своему. До первого моего с ней знакомства спрашивала у него, а похожа ли она на меня. Ей было 64 или около того, мне было около 26, похоже. В его присутствии сравнивала меня с их огромными тучными родственниками. Ну, дичи много на самом деле, я все уже не помню. В целом, все хреново. Это что, месть за свою испорченную жизнь, что ли? Так при чем тут снохи? Мою свекруху бывшую любили обе ее свекровки, но она всю жизнь нам испоганила. Была привычка у нее гладить по жопе своего сына и приговаривать, мол, какая жопа красивая у моего сына. Я увидела это, когда чуть в обморок не упала. А еще вечно лезла ко мне в спальню, когда я кормила грудью дочь, мол, посмотреть хотела. Моя свекровь каждый вечер надевала мое самое дорогое и красивое белье, потом подходила к мужу и говорила, что на ней лучше сидит это белье, да и что она в постели может подольше ноги раздвигать, а в конце заявила, что ему вообще надо было на ней жениться. Также давно предлагала моему мужу меня бросить и жениться на 17-летней девушке, мол, у нее грудь 6-го размера, а у меня 1-го, у меня 3-й размер. Моя тетя, мамина сестра, однажды позвала меня с моим молодым человеком в гости, а сама напилась и начала лезть к нему на колени. Сидела и говорит: «Возьми меня нормально за бедра, что ты жмешься? Я же упаду сейчас». Тогда мы оба были в шоке. И сына своего, моего двоюродного брата, она жутко ревнует к его жене. Вечно ее поливает с ног до головы, что сыночка ее самый лучший, а эта страшная свинья его недостойна. Да и вообще, много всякого тоже вытворяла раньше. Только с возрастом это поняла. Сильно сократилось с ней общение после этого. Моя бывшая свекровка заходила в душ, пока муженек мылся. А на секундочку, это была душевая кабина без шторы и ходила в очень коротком халате, что аж все видать. Как-то я сидела за компом, смотрела сериал, и свекровь зашла в нашу с мужем спальню, села на край кровати и ни с того ни с сего начала рассказывать, какой большой член у ее младшего сына, что даже продавщицы на рынке ей завидовали, когда она ему брюки покупала, и его хозяйство якобы не во все брюки помещалось. Причем так подробно описывала в ярких красках длину, толщину, с таким восторгом. Я, не поворачиваясь к свекрови, все больше была в недоумении от ее рассказа спонтанного, без какой-либо почвы. Просто пришла и начала рассказ. А то, что она перед сыновьями голая спокойно ходит, нагибается. При этом мадам 150 плюс килограмм, очень все крупное и объемное. Глаза на лоб от такого зрелища лезли. Знаю одну семью. Так там двое взрослых сыновей полностью голыми ходили при своей матери. Говорили: «Она же нас родила, все видела». Они долго не могли завести свои семьи. Ни одна кандидатура не соответствовала их мамаше. Женщины недоумевали и задавались вопросом, а мужчина-то почему это не пресекает? Но вот окей, мама свихнулась, а он-то почему позволяет этому быть и не останавливает ее попытки соблазнения? Ответ на самом деле просто сложен одновременно. Мама начинает соблазнять сына с самого раннего детства. Просто ей больше нечего дать своему сыну, чтобы поддерживать отношения. Мне вполне понятно, откуда такие берутся. Работала в магазине одежды, наблюдала за покупательницей с сыном, лет 10. Она выбрала бюстгальтеры, зашла в примерочную, сын вошел вместе с ней. Я слышала, как она спрашивала у сына, как ему тот или другой вариант бюста. Волосы у меня на голове практически встали дыбом. Первые сексуализированные жесты соблазнения начинаются в возрасте, когда мальчик вступает в половое созревание. Рассказываю, как человек, который стоял на темной стороне и видел со стороны, как вырастает странная связь матери и сына. Нас было двое. Я младшая дочь и брат мой, старший. Еще во времена старших классов у моего брата появилась постоянная партнерша, потенциальная невестка. Уже тогда я заметила первые звоночки. Это не было так очевидно, как тут пишут про «ходила без трусов» или «заставляла стирать прокладки». Нет, какие-то странные интонации, вопросы, допросы. Да она забеременеет и принесет мне в подоле внука. И прочее. Братец расстался с той девушкой, хоть я до сих пор считаю, что она была самая адекватная из всех. Но сейчас не об этом. Далее была еще одна дама сердца, с которой он сношался буквально при родителях и при мне, днем, когда все дома в маленькой квартирке. Очевидно, что двое полуголых стонущих людей за дверью ванной комнаты незадорно и с жаром стирают носки. Родители не ругали его, мать даже улыбалась и перемигивалась с отцом, что стало для меня еще одним красным флагом. Видимо, это стало каким-то спусковым крючком, и братец пошел во все тяжкие с благословения матери. Наркотики, избивание меня, беспорядочные половые связи и сопутствующие болезни. Все это очень тщательно скрывалось от отца. Мать дула в попку сыну, это метафора, настолько сильно, что раздула там эго и чувство вседозволенности просто неимоверных размеров. «Сыночка, самый лучший мужчина, самый ласковый котик» и так далее. Очередным красным флагом для меня стал ее взгляд. Когда к нему приходили друзья любого пола, она подслушивала их разговоры и злобой рассматривала их с головы до ног, но на самого сына она смотрела как на божество. Я как дочь, как самка-конкурентка, ловила на себе испепеляющий и презрительный взгляд. Даже я, черт подери, ее родная дочь, не менее родная, чем мой брат». Где-то лет 14 назад все шло по наклонной. Мать в сговоре с сыном выперли из дома отца. С того момента, наверное, осуществилась ее мечта. Вот теперь дома есть идеальный мужчина. Сын. Сыну уже пора бы и свою семью строить, но мать вцепилась в него ментальным «мы вместе, нам так удобно». Ну а брату вообще кайф. Дома всегда ждут, обожествляют, вкусно кормят, ценят, за квартиру платить не надо. Если заболеешь, мама вылечит. Если нужно на работу, мама разбудит. Слово поперек не скажет. Тебя любят тотально, искренне. При этом типичная созависимая мама, эмоционально недоступная, холодная, часто мертвая. Она не умеет относиться к ребенку как к отдельной личности, слышать, видеть его, потому что лишена эмпатии, так как в детстве она не видела этой эмпатии по отношению к себе. Ее саму растили в эмоциональном холоде и отвержении. Если с ней поговорить, появляется четкое ощущение, что разговариваешь или с 5-летним ребенком, или с бунтующим подростком. Родители не соблюдали ее границ, поэтому она не знает, что такое чужие границы. Ей просто надо, чтобы о ней наконец-то хоть кто-то позаботился, чтобы хоть кто-то стал для нее тем самым большим и сильным, кто понесет за нее ответственность. И сын ей, безусловно, нужен, но лишь как ресурс. Она желает быть единственным человеком, о котором заботятся и которому уделяют внимание. Для нее непереносимо, когда маленький ребенок плачет или у него режутся зубки. Созависимую маму это вводит в гнев, злость, и она это воспринимает на свой счет. Когда я говорю «на свой счет», это значит, что плачущий ребенок приводит ее в состояние сильного стресса, и ее посещают мысли «ну что ты еще от меня хочешь? Пиявка, ты всю меня вымучил уже». Дефицитарная мать похожа на пустой кувшин, из которого пытаются полить цветы. Именно так она себя и ощущает. Ее не наполнили в детстве любовью. Дефицитарная женщина не умеет быть взрослой матерью, давать близость как мать, заботиться, наставлять и помогать ребенку вырасти и стать самостоятельным. Она пресекает его попытки к самостоятельности из страха остаться одной и потерять того, кто наполняет ее пустую жизнь. Взамен этого она дает две вещи. Инвалидизирует сына. Делает все за него, несет ответственность, кормит, поет, делает все, чтобы он не мог встать на ноги. Она всеми способами транслирует, что он без нее не обойдется. В реальности, конечно, взрослый мужчина в состоянии сам себя обслужить, но так как эта игра начинается в очень раннем детстве, мозг мужчины уже слишком глубоко увяз в этой иллюзии, и выбраться ему сложно. Он зависим. Она дает сыну волнительные и трепетные отношения как женщина, эротизм. Между ними как бы происходит сговор. Оба внутри чувствуют, что происходит что-то неправильное, табуированное, стыд, вину. И чтобы как-то оправдаться, называют это «у нас с мамой очень хорошие отношения». «Мама – главная женщина в мире». «Мама одна, а женщин много». Я сбежала от них в тот период. Я говорила: «Она тебя никогда не отпустит, беги, пока не поздно». Но она подслушала и этот разговор. Подошла, обняла его и, поглаживая, молча слушала те самые заветные слова, о которых мечтают некоторые матери. «Я никогда не брошу свою мать». До 40 лет они жили вместе. Он не был женат, у него нет детей. Он пытался жить отдельно с очередной дамой сердца, но мама... Мама дороже, тем более, когда она в слезах звонит, что соскучилась, сердце прихватило и прочие манипуляции. Буквально несколько месяцев назад он порвал с очередной дамой сердца. По очередному странному совпадению, после того, как мать лично встретилась с ней. Как потом она доложила мне, она его не любила, мой мальчик слишком нежный для нее. В голове сразу возникли флешбеки, как этот нежный мальчик с садистским удовольствием избивал и пытал меня. Я промолчала, она и так все понимает. Она родила для себя. Она родила лучшего мужчину в ее жизни, и теперь, как она говорила, мое. В этом случае мать буквально создала пару с сыном, исключив отца и отодвинув его подальше от их с сыном отношений. Свекровь очень сильно любила младшего сына и бегала за ним везде. Ночью за углом стояла, пока он с друзьями тусил. И как-то раз мой муж сказал, что если можно было бы матери дать сыну, она бы дала. На что свекровь ответила, что дала бы, лишь бы любименький сынок грязь не собирал. Выше девушка писала про свекровь, которая любит фотографировать. Так вот, моя показывала фотки моего парня, и там очень много, где он голенький, но больше всего меня убила фотка, где ему лет 10, и он стоит голый в ванне, а она на эту фотку отреагировала, тыкнув в писюн пальцем и громко засмеявшись. Я тогда поняла, что личных границ у него не было никогда, и осознала причину всех его психологических проблем. Оказалось, вхождение в комнату без стука не самое страшное в их доме. Слава богу, когда я ему объясняла, что многие вещи в ее поведении ненормальны, он соглашался, и будто у него открывались глаза. Когда я была новой невесткой, свекровь рассказывала мне про ревность свекрови, у которых нет мужей. Говорила, что вот у нее есть муж, и она не ревнует сына ко мне, потому что ей хватает внимания ее мужа, свекра. После смерти свекра наша жизнь с мужем перевернулась с ног на голову. Свекровь ревновала своего сына, моего мужа, ко мне. Всегда говорила мне, что я к нему прилипаю. Когда ходили в гости, говорила мне, чтобы я не сидела близко к своему мужу, чтобы я не стояла с ним рядом, что это некрасиво. Извините меня, я же со своим законным мужем сижу рядом, не с чужим. Мы со свекровью были соседями, то есть наши дома были рядом, прямо одна стена. И она не разрешала своему сыну спать в нашем доме, типа «она одна дома боится спать». Муж и ее племянник, ровесник моего мужа, спали в доме у свекрови. Получается, я укладывала ребенка, муж приходил, мы занимались, и он уходил домой к маме. Потом я начала спать у свекрови дома. Ситуация усложнялась. Она стала ко всему придираться. Это все длилось год. Потом я сильно с ней поругалась из-за ее поведения. Еще тогда я ей сказала: «Была бы ты нормальной матерью, сказала бы сыну, чтобы пошел и спал со своей женой. Ты и племянника привела, чтобы в одном доме с тобой спал». На что она мне ответила: «Ты что, из-за мужа убиваешься? Или убиваешься за то 30-минутное дело?» У нее, кажется, 30 минут это дело длилось. Ушла оттуда к своей маме в другой город. Муж приезжал навещать нас каждую неделю. и решила переехать к мужу домой с условиями, что мама и остальные его родственники не будут вмешиваться в нашу жизнь, и муж будет спать с нами дома. Переехали, все хорошо. В жизни все наладилось. Со свекровью с тех пор не общаемся. Иногда отправляла ей еду, которую готовила. Все-таки мать мужа и соседка. Так как жена у такого сына уже есть, это его мать, то для другой женщины там места фактически нет. Эти комментарии показывают ситуации, в которых невестки чувствовали себя третьими лишними в отношениях из-за вмешательства и контроля со стороны свекровей. Это все признаки и последствия неправильно пройденного эдипового конфликта. У меня не было, конечно, такого трэша, как в комментах. Было, как в сериале. Я нищая из неблагополучной семьи, он из богатой семьи. Первая любовь у обоих, страсть, безумие. Но маман его сказала, что я шлюха блохастая, родители мои невменяемые уроды. Естественно, завязалась драка. Сын ее не заступался никогда. В итоге, через полгода она предложила мне денег, чтобы я бросила его. Я отказалась. Потом она поставила ему ультиматум. Если он останется со мной, то его лишат всех денег, выгонят из квартиры и тому подобное. Он выбрал деньги. Маменькин сынок, который взял на себя обязанности созависимой мамы. У эгоцентричных, дефицитных, созависимых мам сознательно или подсознательно формируется ожидание, что именно сын должен обеспечивать их благополучие, а не наоборот. Взрослый маменькин сынок продолжает жить как продолжение своей созависимой мамы. Он остается под ее контролем, даже став взрослым. Маменькин сынок обязан постоянно соответствовать ожиданиям своей матери, несмотря на свои собственные потребности и желания, предвидеть все потребности и желания мамы и усердно работать, чтобы их удовлетворить. Маменькин сынок обязан постоянно проявлять внимание к маме. Предполагается, что он пожертвует своей жизнью и счастьем ради заботы о своей маме. Он обязан сопереживать матери, не ожидая от нее взаимной поддержки. Ему не позволено совершать ошибки или действовать необдуманно, так как мама обидится. Маменькин сынок должен бросить все свои дела по первому требованию мамы. Ему навсегда запрещается проявлять независимость, ведь это может подорвать его связь с мамой. Сыновья дефицитарных эгоистичных мам, которые выросли в постоянной трансляции таких установок, не получают вовремя разрешения отделиться и стать самостоятельными и взрослыми мужчинами. Очень не хотела отпускать своего 22-летнего сына во взрослую жизнь, соревновалась со мной по готовке. Если я готовила суп, то она тоже его приготавливала, затем звала уже моего бывшего покушать повкуснее. Контролировала каждый его шаг. Если ему на следующий день на работу нужно было, а мы условно в 22 вечера ходили гулять, она ругалась на него. Расскажу про свою свекровь. Сначала она лезла к старшему сыну, они в итоге развелись. Потом мужа гнобила, но после того, как он умер, жила со старшим сыном, а он так и не женился. Потом перекинулась на нашу семью и нашла себе мужа в своем младшем сыне. У нас начались скандалы, муж стал пить. Когда сыну было 10 лет, я забеременела долгожданной дочкой. Она приехала и говорит: «Я бы на твоем месте сделала аборт». Я говорю: «Вы не на моем месте». К слову, ей на тот момент уже было 75 лет. И сама она сделала 11 абортов, а когда в 38 родила моего мужа, перевязала себе трубы. В общем, как появилась наша дочь, то появилась новая соперница для нее. А дочь при виде бабки орала, как будто демона увидела. Потом, спустя несколько скандалов, она забрала сыночку к себе и спала с ним. Потом мы помирились, и он обратно переехал к нам. Но жили мы, правда, в их квартире, которая по наследству досталась мужу моему и его маме. Но хозяйкой там была только она. Как мы помирились, она пришла на разговор и говорит: «Что между вами?» Я говорю: «Отвалите, не хочу с вами говорить». А она в ответ: «Ну, пеняй на себя, сама напросилась». Как-то открыла телефон, а там она ему так мозг промывала. Потом кидалась на меня, вызывала полицию. Я 10 месяцев назад просто сбежала из этого ада. Она, конечно, переехала к сыночку и спит в нашей спальне на нашем ложе, так сказать. С внуками она вообще не видится, то есть даже сына не просит их привести. Ей с ним вдвоем хорошо.